Глава 33. «Нет, нет! Ну, пожалуйста!» Амелия Сакс спешила назад к дому Бойда. Спешила как могла, не обращая внимания на поздравления встречных полицейских и стараясь не замечать боль в ноге. Обливаясь потом, тяжело дыша, она подскочила к врачу из бригады скорой помощи и выпалила. «Что с женщиной из того дома?» «Из того?» «Да, брюнетка, которая там живет». «Ах, вот вы о ком! Боюсь, должен вас огорчить». Сакс глубоко втянула в себя воздух. По коже поползли мурашки. Бойда она поймала, но женщина, которую можно было спасти, теперь умерла. Одним ногтем Сакс впилась в основание другого, почувствовала боль, затем кровь. «Я поступила точно как Бойд, принесла в жертву невинного человека». «В нее стреляли», — продолжил медик. «Знаю», — прошептала Сакс, не поднимая глаз. «Господи, как теперь с этим жить?» «Не стоит так беспокоиться». «Беспокоиться? С ней все будет в порядке». Сакс нахмурилась. «Вы сказали, что должны меня огорчить». «Ну, схлопотать пулю радости мало. Черт! Я знала, что ее ранили. Это случилось у меня на глазах». «Ах, вот как!» «Я думала, вы имеете в виду, что она умерла». «Ну что вы!» «Могла, конечно, кровью истечь, но мы вовремя подоспели. Жить будет. Сейчас она в интенсивной терапии в Сент-Люке. Состояние стабильное». «Ну, спасибо». «Боюсь, должен вас огорчить». Прихрамывая, Сакс поплелась прочь и напротив конспиративной квартиры Бойда наткнулась на Селитто и Хаумана. «Вы взяли его с пустым пистолетом?» — недоверчиво спросил Хауман. «Вообще-то я взяла его булыжником». Командир спецподразделения кивнул, изогнув бровь. Это его выражение высшей похвалы. «Бойд заговорил?» — спросила Сакс. «Ему зачитали права, он сказал «да» и больше ни слова». Сакс и Литто обменялись оружием. Лейтенант перезарядил револьвер. Она проверила глок и убрала в кобуру, затем спросила, что известно насчет адресов. Пригладив ладонью ежик на голове, Хауман объяснил. «Выходит, жил он в доме, снятом на имя его подруги Джин Старк. У нее две дочери, но не от него. Мы уже оповестили органы опеки. А здесь у него была конспиративная квартира. Там целый склад». «Надо заняться осмотром места», — сказала Сакс. «Мы позаботились, чтобы улики остались целы», — сказал Хауман. «Вернее, Лон позаботился. Мне надо отрапортовать начальству. Вас можно будет потом найти? Понадобятся ваши свидетельства». Сакс кивнула, и вместе с Элита они направились осматривать квартиру Бойда. Оба хранили напряженное молчание. Наконец Элитто посмотрел на ее ногу и сказал. «Что? Опять болит?» «Опять? Ну да. Когда ты обходила дома напротив, я заметил тебя через окно. Ты вроде бы не хромала. Иногда боль просто проходит сама собой». Элитто дернул плечами. «Забавно, как такое бывает». «Это точно». Он знал, что она сделала ради него, и таким образом давал ей это понять. «Ну что же, стрелка мы взяли», — продолжил он. «Но это еще полдела. Теперь предстоит найти заказчика и сообщника, который, надо полагать, только что принял эстафету у Бойда. Так что, детектив, давай-ка за дело». Его ворчливому тону мог бы позавидовать даже Райм. На большее Сакс и не надеялась. Главное, что лейтенант стал собой. Самую важную из улик часто находишь в последнюю очередь. Любой хороший криминалист, осматривая место преступления, сразу определит, какие улики требуют особой сохранности. Легко испаряющиеся, смываемые дождевой водой, разносимые ветром. А самые очевидные, например, пистолет с буквально дымящимся дулом, можно оставить на потом. Как любил повторять Линкольн Райм, если место происшествия защищено, оттуда уже ничего никуда не денется. Сакс осмотрела обе резиденции Бойда, конспиративную квартиру и дом на противоположной стороне улицы. Сняла отпечатки пальцев, собрала роликом трассологические образцы, взяла пробы из унитаза для ДНК-анализа, сняла стружку с пола и мебели, вырезала лоскутки из ковров для исследования ворсинок, сделала полную фото- и видеосъемку всех помещений. Покончив с этим, она принялась за более крупное и очевидное. Кислоту с цианидом распорядилась отправить в спецхранилище для опасных улик в Бронксе. Осмотрела самодельное взрывное устройство, встроенное в радиоприемник. Сделала опись оружия и боеприпасов, пачек наличности, мотков веревки, инструментов и других предметов, которые могли оказаться полезными для расследования. Наконец, Сакс взяла в руки белый конвертик, оставленный на полке у входной двери в конспиративной квартире. Внутри лежал только один листок. Она прочитала записку и не сдержала небольшого смешка. Снова ее перечитала. Набирая телефон Райма, Сакс подумала: «Вот тебе раз! Как же мы ошибались!» «Итак», — сказал Райм Куперу, глядя на компьютерный монитор, «готов поставить сотню баксов, что снова обнаружится чистый углерод, как на карте, найденной на Элизабет-стрит. Кто-нибудь хочет принять мою ставку?» «Поздно», — ответил Купер. Спектрометр пискнул, на экране появились результаты анализа. «Хотя спорить я все равно бы не стал». Он поправил очки. «Углерод, разумеется, есть, 100%. Углерод, которого много в древесном угле, пепле и целом ряде других материалов. Но углерод может означать и алмазную пыль. Каким там сейчас выражением принято оскорблять слух в деловых кругах?» Райм, похоже, вновь пребывал в приподнятом настроении. «Нет, в главном они не ошиблись. Киллером был именно Бойд. Промашка вышла с мотивом. Все их рассуждения насчет заговора вокруг 14-й поправки оказались ложными. Женеву Сеттл приговорили к смерти за то, что она увидела подготовку к ограблению ювелирной биржи. В письме, найденном Амелии на конспиративной квартире Бойда, имелся схематичный план зданий в центре Манхэттена, включая музей афроамериканской истории. В записке говорилось следующее. «Чернокожая девушка, пятый этаж, в этот окно. 2 октября, около 8:30. Видел мой грузовой фургон, когда он стоял за ювелирной биржа. Видел много, чтобы догадаться о планах меня. Убей ее». Библиотечное окно рядом с аппаратом для чтения микрофиш, за которым сидела Женева, когда на нее напали, было обведено кружком. Вдобавок к орфографическим ошибкам необычным был и сам текст записки, что любому криминалисту только на руку. Райм велел Куперу отослать копию Паркеру Кинкейду, некогда ФБРовскому эксперту, а ныне частному детективу. Кинкейду иногда обращались с прежнего места службы, когда требовалась консультация по анализу почерка и документов. В ответном сообщении Кинкейд пообещал связаться сразу, как только сможет. Амелия Сакс перечитала письмо, мотая головой от злости. Она рассказала о вооруженном человеке, которого они из Пуласки видели вчера у музея. Охранники ювелирной биржи, сообщившим о ежедневных многомиллионных доставках из Иерусалима и Амстердама. «И как же я его упустила! Но кто бы мог подумать, что Томпсона Бойда наняли убить Женеву лишь за то, что она не в то время выглянула не из того окна?» «А зачем было забирать кассету?» — спросил Силитто. «Чтобы пустить нас по ложному следу», — Райм вздохнул. «Мы тут копаемся в истории 14-й поправки, а Бойд, наверное, и понятия не имел, что она там читала». Он развернулся лицом к девушке, которая сидела, держа в руках чашку с какао. «Тот, кто написал эту записку, с улицы заметил тебя у окна. Затем либо он, либо Бойд вышли на библиотекаря, чтобы узнать у него, кто ты такая и когда собираешься снова туда прийти. Доктора Берри убили за то, что он был связующей ниточкой между тобой и убийцей. Так, теперь возвратись на неделю назад. Ты выглянула в окно в 8:30 утра и увидела в переулке фургон или человека. Помнишь что-нибудь?» Девушка прищурила глаза, уставилась в пол. «Не знаю. Я не раз подходила к окну. Ну, знаете, я, когда устаю читать, немного прохаживаюсь. Ничего особенного не помню». Сакс еще минут 10 побеседовала с Женевой, пытаясь вызвать в ее памяти конкретный образ. Однако вспомнить мельком увиденного человека или фургон на оживленных улицах Манхэттена девушке оказалось не по силам. Райм созвонился с директором американской ювелирной биржи, рассказал ему о том, что стало известно, и спросил, нет ли данных о подготовке ограбления. «Надо же! Нет! Ничего не знаю», — ответил тот. «Но такое случается чаще, чем можно подумать. Мы обнаружили в некоторых вещественных уликах следы чистого углерода. Считаем, что это алмазная пыль». «Вот как?» «Значит, они, скорее всего, побывали в проезде, ведущем к погрузочной эстакаде. К цеху огранки никто посторонний и близко не подойдет. Но когда шлифуешь алмазы, неизбежно получается пыль, которая оседает в пылесосных мешках и на всем, что выбрасывается». Мужчина усмехнулся. Новость о готовящемся ограблении его не сильно смутила. «Должен сказать, ваш грабитель решительный малый. У нас здесь самая надежная охранная система в городе. Обычно люди насмотрятся телевизора, приходят к нам купить колечко подружке, глазеют по сторонам и спрашивают, где тут невидимые лучи, которые видно только через специальные очки. А я отвечаю, таких устройств просто не существует. Если бы можно было обойти такие лучи в специальных очках, то плохие парни обязательно бы обзавелись специальными очками, чтобы их обходить. Верно? Все совершенно иначе. Да если у нас в хранилище муха перднет, сразу сработает сигнализация. А вообще-то система настолько жесткая, что внутрь никакая муха просто не залетит». «Я должен был догадаться», — бросил Линкольн Райм, когда разговор был окончен. «Взгляните на схему. Ту, которую мы обнаружили в первой квартире». Он кивнул на рисунок, который они нашли на Элизабет-стрит. Библиотека, где было совершено нападение на Женеву, изображалась только в общих чертах. Зато ювелирная биржа через улицу была прорисована во всех подробностях. Переулки, двери, погрузочные платформы, въездные и выездные маршруты к бирже, но не к музею. Двое детективов в участке уже допросили Бойда с целью выяснить личность человека, стоящего за ограблением. но тот упорно молчал. Селитта позвонил в отдел по расследованию ограблений, чтобы узнать, не отмечалось ли в последнее время чего-нибудь подозрительного в районе алмазной биржи. Но никаких зацепок это не принесло. Фреду Делрею пришлось отвлечься от расследования слухов о возможных террористических актах и полистать дела о кражах драгоценностей, которые вело ФБР. Их оказалось не так много. Было несколько текущих, касающихся отмывания денег в пределах Нью-Йорка, и Делрей пообещал в скором времени предоставить по ним отчет. Команда Райма тем временем принялась за улики, собранные на конспиративной квартире и в доме Бойда. Изучили оружие, химикаты, инструменты и другие вещдоки, но ничего нового не обнаружили. Снова чешуйки оранжевой краски, пятна от кислоты, крошки фалафеля со следами йогурта. Очевидно, любимое лакомство Бойда. Запрос по серийным номерам банкнот результатов не дал. И ни на одной купюре не удалось выявить отпечатков пальцев. Для того, кто нанял Бойда, снимать такую сумму со счета было рискованно, так как по закону о борьбе с отмыванием денег все крупные денежные операции регистрировались. Оперативная проверка недавних крупных транзакций в нью-йоркских банках никаких ниточек не дала. Райму это показалось странным, но в конце концов он решил, что преступник, вероятно, снимал деньги мелкими суммами в течение длительного времени. Киллер то ли не имел сотового телефона, то ли имел предоплаченный анонимный номер. Счета на его имя никогда не выписывались, от которого сумел избавиться, прежде чем его взяли. Счет за домашний телефон, оформленный на Джин Старк, не показал ничего подозрительного, кроме нескольких звонков на телефоны-автоматы в Манхэттене, Куинсе и Бруклине. Впрочем, никакой системы в них не прослеживалось. Зато героический поступок Селитто принес плоды. На динамитной шашке и внутренностях приемника нашлись отпечатки. Запрос по ФБРовской системе и местным базам выдал имя Джона Эрла Уилсона. Отбывал сроки в Огайо и Нью-Джерси за целый ряд преступлений, среди которых числились поджог, изготовление взрывных устройств и страховое мошенничество. Как проинформировал Купер, он сумел исчезнуть из-под надзора местных властей. По адресу его последнего известного места жительства в Бруклине находился пустырь. «Мне не нужен последний известный адрес. Мне нужен текущий. Подключи федералов. Сейчас займусь». Раздался звонок. Поскольку заказчик с сообщником Бойда по-прежнему разгуливали на свободе, напряжение у всех сохранялось, и на дверь устремились обеспокоенные взгляды. Селитто пошел открывать и вернулся в компании высокого чернокожего паренька в длинных шортах и спортивной толстовке. В руке у него была тяжелая сумка. Паренек удивленно заморгал, оглядев Линкольна Райма, а затем и всю обстановку лаборатории. «Привет, Женева!» Девушка хмуро на него уставилась. «Меня зовут Руди», — он усмехнулся. «Ты меня не помнишь?» Женева покивала. «Да, кажется, помню. Ты... брат Рональд». «Моя одноклассница», — пояснила Женева Райму. «Как ты меня здесь нашел?» «Слухи. Рони от кого-то узнала». «От Киш, скорее всего, я и говорила», — сказала Женева. Подросток вновь обвел лабораторию взглядом, затем повернулся к девушке. «Такие дела. Девчонки тут кое-чего для тебя собрали. Ну, раз тебя даже в школе нет, решили послать тебе книжки. Я им говорю, какого черта? Лучше бы приставку отправили». А они: «Нет, она читать любит». Еле такую тяжесть допер. «Правда? А то! И не какой-нибудь там отстой, вроде учебников, а то, что в прикол почитать можно. А кто? Рон или еще там кто-то, не знаю. Вот, тонна, не меньше». «Ну что, спасибо. Девчонки просили тебе передать, что все будет пучком». Женева кисло усмехнулась, снова поблагодарила его, попросила передать всем привет. Мальчишка ушел. Женева заглянула в сумку, достала книгу Лоры «Инглс Уайлдер». Снова усмехнулась. «Не знаю, что они там себе думают. Я 7 лет назад ее прочитала». Она бросила книгу назад в сумку. «Но все равно очень мило с их стороны». «И очень кстати», — язвительно подхватил Том. «Здесь, боюсь, ты вряд ли что-то почитать найдешь». Ехидный взгляд в сторону Райма. «Музыки он слушает много, даже грозится сам сочинить пару хитов. А вот художественную литературу читать...» «Так далеко мы пока не продвинулись». Женева весело улыбнулась, взяла тяжелую сумку и направилась в сторону гостиной. А Райм тем временем заговорил. «Спасибо, Том, за то, что выболтал все интимные подробности. По крайней мере, Женева может теперь читать сколько душе угодно, а не выслушивать твои нудные разглагольствования. Что до свободного времени, у меня его, знаешь ли, не так и много». И он вновь устремил взгляд на таблицу с записями. «Дом и основная конспиративная квартира Томпсона Бойда. Вновь обнаружены следы фалафеля, йогурта и оранжевой краски. Наличность на сумму $100 000 в новых купюрах. Гонорар за убийство? Отследить невозможно. Вероятно, снималось мелкими суммами на протяжении долгого времени. Оружие, пистолеты, дубинка, веревка соответствует образцам с прежних мест преступлений. Цианид и кислота идентичны ранее найденным образцам. Производителя установить невозможно. Мобильный телефон не найден. Проверка звонков с остальных телефонов результатов не дала. Инструменты соответствуют образцам с прежних мест преступления. Из содержания найденной записки сделан вывод, что Ж. Сеттл хотели убить, так как она стала свидетельницей готовящегося ограбления ювелирной биржи. В бумаге вновь найдены следы чистого углерода, идентифицированные как алмазная пыль. Копия записки отправлена для экспертной оценки Паркеру Кинкейду, Вашингтон, округ Колумбия. В качестве охранной ловушки использовано самодельное взрывное устройство. Найденные отпечатки принадлежат ранее судимому за изготовление подобных устройств Джону Эрлу Уилсону. Местонахождение устанавливается. Поттерсфилд, 1868 год. Таверна на холмах Висельника находилась на территории современного северного Вестсайда. В 60-х годах XIX века район смешанного типа. Вероятно, была местом сходок босса Твида и других коррумпированных нью-йоркских политиков. Чарльз приходил в таверну 15 июля 1868 года. Сгорело вскоре после взрыва, предположительно сразу после визита Чарльза. Возможно, поджог ради сохранения тайны. В подвале найдены останки мужчины, предположительно убитого Чарльзом Синглтоном. Жертва была застрелена из армейского кольта калибра 36, пулей калибра 39. Такое оружие было у Чарльза. Найдены золотые монеты. Убитый был вооружен маленьким крупнокалиберным пистолетом типа «Дерринджер». Личность не установлена. Найдена золотая печатка с выгравированным на ней словом «Винскински». На языке индейского племени «Делаваров» слово означает «страж» или «привратник».